Глава 7. Рыцарский турнир. Менестрель и монах пробирались среди толпы, чтобы найти места получше. Для этой цели хитрец Хуберт пустил вперед святого отца, который с важным видом благословлял собравшийся по случаю рыцарского турнира народ, и все почтительно расступались, чтобы сразу же сомкнуться за ним, сбиться в плотную массу орущих, смеющихся, сквернословящих и жующих любителей зрелищ. Менестрель со стороны напоминал рыбу-прилипалу, потому как он, дабы толпа не оторвала его от монаха, судорожно вцепился за прочный кожаный пояс отца Руперта и прильнул к его спине так близко, что они составляли почти единое целое. Турнир, устроенный маршалом Тевтонского ордена Дитрихом фон Бернхаймом, мало напоминал события такого рода в Центральной Европе. Пространство ристалища не было празднично расцвечено гобеленами, трибуны для судей представляли собой грубо сколоченный на скорую руку помост, скамейки для зрителей даже не думали ставить, а уж про особые отгороженные галереи для знатных прелестниц, обычно богато украшенные тканями, вышитыми серебром и золотом, и говорить нечего. К большому сожалению рыцарей на турнире не присутствовали высокородные дамы. Статут ордена запрещал любое общение с женским полом, да и вообще женщины на турнире находились в мизерном количестве, в основном маркетантки, жены ремесленников и девицы легкого поведения. Последние обслуживали в основном полубратьев и простых кнехтов, на которых не распространялось целомудрие рыцарей-монахов. Примечание. В Тевтонском ордене помимо братьев, членов ордена, существовали еще и так называемые полубратья, миряне, связанные с орденом. К ним относились оружейники, конюхи, повара, ремесленники, лекари, портные и другие специалисты, обслуживавшие потребности ордена. Конец примечания. Но что касается рыцарских флагов и геральдических гербов, то в этом вопросе все обстояло вполне солидно. На турнир записались искатели приключений почти со всей Европы. Таких странствующих рыцарей, как Ханс фон Паленц, было немало. Особенно много их стало по окончании VI крестового похода 1228 года, который возглавил сам император Священной Римской империи Фридрих II. После того, как он покинул святую землю, французские рыцари, известные смутьяны, подняли бунт против императорских наместников, и Иерусалимское королевство утонуло в междоусобных войнах и грабежах. Многие рыцари, глядя на все это, решили не рисковать своей шкурой из-за мизерного дохода и потянулись в места, где можно разжиться богатой воинской добычей. Тем более, что сильная жара, мелкая въедливая пыль в любое время года, скудная еда, большей частью растительная, и внезапные набеги сарацин мало способствовали хорошему настроению и высокому боевому духу. Пространство для ристалища было прямоугольной формы. Его длина превышала ширину на 1/4. Располагалось оно на речном побережье. Обычно ристалище ограждали двойным частоколом такой высоты, чтобы его не могла перепрыгнуть лошадь. Пространство между рядами частоколов предназначалось для укрытия оруженосцев или служителей. Однако прижимистый маршал здраво рассудил, что второй частокол будет лишним, а слуги рыцарей займут места в передних рядах зевак. Роль оруженосцев и слуг была непростой. Требовалось быстро выскочить на поле и помочь своему хозяину удержаться в седле после шибки или, если он окажется выбитым из седла, вытащить его из-под коня и унести подальше от лошадиных копыт. Задача эта в равной мере была трудна и опасна, но необходима, потому что оказавшийся на земле рыцарь в своих тяжелых латах был беспомощен. В частоколе старцов поля имелись проходы для въезда и выезда, перекрытые передвижными загородками. Земля на ристалище посыпалась толстым песочным слоем или покрывалась перемешанными с соломой шерстяными очесами, образуя смягчающую поверхность в случае падения всадников, но на берегу реки песка было более чем достаточно. Неплохо бы перекусить. Монах со страдальческим видом бросил взгляд на сумку менестреля, где лежал, как ему было известно, добрый кусок окорока. Его замучили запахи разнообразной снеди, которые доносились со всех сторон. «О чем вы говорите, святой отец?» Делано возмутился Хуберт. «Нынче пост, и уж вам, как особе духовной, приближенной к высшим сферам, даже думать о таких низменных вещах, как скоромная еда, возбраняется». «Это так, сын мой. Но поскольку я нахожусь не в обители, а среди диких варваров, устав ордена в этом вопросе предполагает некоторые послабления». «Где вы здесь видите диких варваров?» — искренне удивился менестрель. «Крещеные прусы не в счет. К тому же мы находимся под защитой рыцарей Тевтонского ордена, а варвары бегают в лесах далеко отсюда. И потом, насколько мне известно, вам разрешается в таких случаях вкушать только рыбу, но никак не свинину, которой нас угостил харчевник. Но и ты, сын мой, как честный христианин, не должен есть скоромное», — хитро прищурившись, ответил монах. Хуберт мысленно расхохотался. Монах уже не раз пытался подловить его в вопросах веры. Менестрель не опасался, что отец Руперт донесет на него в особый церковный суд католической церкви, который назывался Инквизицией и был создан в 1215 году папой Иннокентием III. До этих варварских краев церковный трибунал, которому было поручено обнаружение, наказание и предотвращение ересей, пока еще не дотянулся, но все равно поостеречься не мешало. Тем более, что Хуберт не мыслил прожить остаток жизни в столь диких местах, где нет ни одной приличной таверны и где на распутных девиц страшно даже глядеть, не то что иметь с ними дело. «Что ж, вы правы, ваша святость!» Менестрель изобразил на своем живом веснущатом лице уныние и покорность неизбежному. Он полез в сумку, достал сверток с окороком и продолжил: «Каюсь, грешен я, отче, но с этого момента скоромного ни-ни, а этот окорок я сейчас выброшу псам, дабы избежать соблазна». «Постой!» — схватил его за руку монах. «Так поступать с едой грешно! Господу нашему это не понравится! Ну так что ж тогда делать?» Глазки отца Руперта превратились в узенькие щелки, и на его упитанном лице появилось выражение простонародной хитрости, про которую менестрель сложил немало песен. «Да, это серьезная проблема», — усиленно размышляя, ответил монах. «Будь на месте свиного окорока, к примеру, гусь, утка или другая водоплавающая птица, все разрешилось бы очень просто, ведь Святая Церковь считает всех водоплавающих рыбой. Значит, их можно потреблять даже в Великий пост. А свинья, к сожалению, хоть и любит жидкую грязь, но плавать не умеет». «Да, отец Руперт невольно сглотнул голодную слюну. Но выход есть. Надеюсь, ты взял тренчеры?» Примечание. Тренчер — крупный кусок ржаного хлеба, в средние века служивший тарелкой. Большие буханки, обычно выпеченные дня 3-4 назад, нарезались крупными ломтями. В середине ломтя делалось небольшое углубление, в которое затем клали еду. Обед простого человека состоял из одного или двух таких тренчеров. Знатному вельможе подавали целую стопку. Обычно оставшиеся после обеда тренчеры собирали в корзину и раздавали беднякам. Конец примечания. «А как же?» «Конечно. Прекрасно. Режь окорок на тонкие ломтики, укладывай их на тренчер, а сверху прикрывай другим». Недоумевающий менестрель сделал все так, как просил святой отец. Убедившись, что ломтики окорока не выглядывают из-под верхнего тренчера, отец Руперт перекрестил два огромных бутерброда и торжественно объявил: «Все то, что содержит в себе тренчеры, нарекаю рыбой, ибо если глаз не видит иного продукта, значит, можно смело предполагать, что внутри тренчеров находится еда, дозволенная Господом нашим во время поста». «Лихо!» — восхитился Хуберт. «Отец Руперт, вы непревзойденный схоласт. Чует мое сердце быть вам архиепископом. Главное, чтобы вас не поймали дикие пруссы и не поджарили на костре». «Чур тебя, сын мой!» — испуганный монах перекрестился. «Все в воле Божьей!» — добавил он с ханжеским видом и жадно принялся жевать свои тренчеры с рыбой, в кавычках. Посмеиваясь, Хуберт последовал его примеру. Тем временем зеваки собрались и, наконец, запели боевые рога. В крепостной церкви закончилась обязательная перед столь важным событием месса, и из ворот Эльбинга начали выезжать рыцари по два всадника в ряд. Впереди выступал маршал-распорядитель турнира Андреас фон Вельфен. Его сопровождали герольды, судьи турнира и оруженосец с так называемым скаковым стягом, баннером, предоставлявшим собой персональное знамя барона фон Вельфельна. За маршалом-распорядителем монолитной группой двигались рыцари-крестоносцы. Почти все они были темноликими. Сказывалось длительное пребывание в Палестине, и только их белые плащи с нашитым на левой стороне узким черным крестом несколько оживляли мрачную картину в виде массы закованных в броню воинов. Куда более красочное зрелище представляли собой рыцари, искатели приключений, которые с огромным воодушевлением встретили распоряжение маршала тевтонцев Дитриха фон Бернхайма о предстоящем турнире. Уж они-то показали себя во всей рыцарской красе. Поверх доспехов рыцари надели богато расшитые безрукавки из дорогих тканей. Их лошади были покрыты столь же роскошными попонами, а на шлемах красовались вычурные плюмажи. Медные и латунные оковки на треугольных щитах с геральдическими гербами были начищены до блеска. Крохотные колокольчики, прикрепленные к лошадиной сбруе, тонко пели, звенели на все лады, а глаза рыцарей горели воодушевлением. Ведь турнир был для них великим праздником. К сожалению и большому огорчению тех, кто не принадлежал к монашескому тевтонскому ордену, за рыцарями, как это было заведено издревле, не следовало на лошадях процессия дам. Обычно они пышно одевались, что издалека казалось, будто за процессией движется большая цветочная клумба. Бедные рыцари страдали. Им не перед кем было демонстрировать свою удаль, и уж совсем худо было то, что поверженный противник оставался при своих, а победитель вместо ценного приза, лошади побежденного, его панциря и оружия или богатого выкупа получал лишь моральное удовлетворение, по крайней мере, до окончание похода на пруссов-язычников. Но это не очень утешало опытных турнирных бойцов. Не присутствовали на турнире певцы и музыканты, меннезингеры, трубадуры и жонглеры, которые сопровождали рыцарей веселыми песнями, разными мелодиями и фокусами. Оказалось, что Хуберт был в Эльбинге единственным представителем братства менестрелей. Но он не горел желанием усладить слух мрачных тевтонских рыцарей звонким голосом своей лютни, так как был уверен, что скупой до неприличия маршал Дитрих фон Бернхайм вряд ли пригласит его на пир после турнира. Тевтонский орден отличался суровостью нравов, а если это все же случится, то не заплатит ему ни гроша. А играть бесплатно роль голодной собачонки, исполняющей разные штуки на потеху зевакам, ему не хотелось. В качестве музыкантов, сопровождавших процессию, выступали оруженосцы рыцарей, которые изо всей мочи дули в охотничьи боевые рога. Мелодии, скорее, шумы получали совершенно варварские, но это никого не смущало. Тем не менее, несмотря на отсутствие дам и профессиональных музыкантов, а также отсутствие призов за победу, никто из тех искателей приключений, что прибыли в Эльбинг по призыву ландмейстера Пруссии Германа фон Балка, не отказался от участия в турнире. Это было равнозначно признанию в трусости. Такой кунштюк мог сотворить разве что признанный рубака, воин больших достоинств, и то лишь по одной причине, если он был не в ладах с устроителем турнира. На фоне своих блистательных товарищей Ханс фон Поленц выглядел бедной церковной мышью, бледной молью. Его боевой конь, курсер, не обладал ни горделивой статью, ни великолепно развитыми грудными мышцами, способными во время атаки сходу противостоять дротикам и копьям, ни злобным характером, присущим рыцарским жеребцам, которые в бою били врагов копытами, а также грызлись и кусались, как дикие звери. Примечание. Боевые рыцарские кони были двух типов. Дестрие и курсеры. Курсор – бегуны. Дорогих дестрие чаще всего использовали только для турниров. Они отличались выносливостью, мощными легкими и крепкой шеей, при этом кони были достаточно быстры и маневренны. В бою обычно использовались курсеры, которые были дешевле и лишь немного уступали по качеству дестрее. Рыцарь мог иметь несколько верховых и боевых коней, оруженосцы пользовались более дешевыми конями – рансонами. Конец примечания. Единственным его достоинством, на первый взгляд, была пышная грива и не менее пышный хвост. Ханс не захотел, повинуясь рыцарским канонам, избавляться от такой красоты, подстригая их. Но у курсера Ханса фон Поленца было одно преимущество перед рыцарскими конями. Он обладал большой скоростью и огромной выносливостью. Невзрачная с виду коняга могла нести своего хозяина, переходя с галопа на рысь и обратно с утра до вечера. Курсер Ханса был неприхотлив в еде, вынослив и слушался своего хозяина, как хорошо обученный пес».